Но действительно ли она была сорвана? Кажется, он становился слишком подозрительным, как загнанное животное. В глубине гаража, среди выстроенных из коробок пирамид, он нашел самое распространенное лекарство. Кисточки для бритья, зубные щетки, а вот лезвие не оказалось. Здесь бы они уж точно заржавели. Положив в карман несколько коробок сардин и пачку аспирина, Севр решил, что перегружать себя ни к чему. В любой момент он сможет вернуться сюда и выбрать то, в чем появится необходимость. На 3,5 дня ему этого вполне хватит. Проблема питания была решена окончательно, и он с облегчением закрыл за собой дверь. Раз уж он вышел, то нужно будет непременно по дороге зайти в квартиру Блази и захватить там красное одеяло, которое он заметил еще накануне, а заодно и мышцы поразмять. Завтра же он попытается починить дверь агентства. Хотя мастером на все руки его не назовешь, но все же эта незакрывающаяся дверь действовала ему на нервы, ведь туда мог войти кто угодно. Если бы матушке Жоз пришла бы вдруг в голову мысль наведаться сюда и посмотреть, не пострадало ли чего от бури, то она сразу же обнаружила бы, что в агентство кто-то проникал, и он, Севр, был бы выявлен, поэтому ни в коем случае не следовало пренебрегать всеми мерами предосторожности. Небо начинало уже светать, а блестящие прозрачные облака так быстро и так низко проплывали над крышами, что, казалось, задевали их. И было удивительно, что их не слышно. Шум моря, похоже, усилился, но теперь можно было различить удары и всплески каждой волны. Если бы он посмел, то, пожалуй, с удовольствием пошел бы побродить по этому бесконечному пляжу. Ведь теперь он был свободен, как никогда. Интересно, не это ли являлось причиной его тревоги? Севр внимательно осмотрел всю квартиру Блази, однако красного одеяла так и не обнаружил. Вероятно, он ошибся, и его тут никогда и не было. Но все же... Глава 5. На следующий день буря разыгралась с новой силой. Севр приоткрыл выходящее на эспланаду окно гостиной, из которого открывался вид на ближайшие дома поселка. Они смутно вырисовывались сквозь непрекращающиеся потоки и казались заброшенными, напоминая унылый пейзаж во время войны. Все было под свинцовой пеленой дождя. Не найдя способа хоть как-нибудь сократить эти томительные часы, Севр решил лечь спать. Один лишь телевизор кое-как скрашивал его затворничество, а в паузах между нечастыми передачами понедельника он, кашляя, слонялся из комнаты в комнату, чувствуя, что ему никак не миновать насморка, который без особых надежд он пытался предотвратить грогом и аспирином. Чтобы хоть как-то убить время, он начал придумывать себе всевозможные мелкие занятия, которые старался растянуть подольше. Например, решил осмотреть содержимое бумажника Мирибеля. Однако его Шурин, будучи по натуре человеком осторожным, носил при себе совсем немного денег, да несколько цветных фотографий с образцами домов и их интерьеров. Вероятно, это и были те самые квартиры под ключ, которые он продавал по нескольку раз. Несмотря на совершенное знание всех тонкостей своей профессии, Севр так и не мог вразуметь, на что все-таки рассчитывал Мирибель, который не мог не знать, что рано или поздно его мошенничество раскроется. Вероятно, он просчитал все, и риск, и период, во время которого он мог безбоязненно проворачивать свои махинации, но ведь этот период не мог длиться долго. Следовательно, и растраченные суммы не могли оказаться слишком большими. Интересно, сколько же он растратил? 50-60 миллионов франков? Севра уже начинали одолевать сомнения, стоило ли вообще поддаваться панике. Ведь эти несчастные 50 миллионов можно было просто полюбовно вернуть клиентам. Не слишком ли он драматизировал с самого начала положения вещей, тут же ухватившись за предоставившуюся возможность исчезнуть, и сразу же согласившись, и поверив в виновность Мирибеля, будто это вполне его устраивало? Ему, по крайней мере, следовало сразу же внимательно изучить принесенные Мопре документы. Так нет же, Он тут же стал ругаться и возмущаться, как праведник. У Мирабеля даже не было времени встать на свою защиту. А может, он застрелился по причине задетого самолюбия? Но, если хорошенько поразмыслить, то не все так просто, как кажется. Ведь, начиная воровать, Мирабель заранее наметил себе какую-то цель. Если разобраться, то все указывает на то, что он рассчитывал на какую-то отсрочку. Скажем, на полгода или на год. А по истечении этого срока он, разумеется, собирался исчезнуть. Обворовывая клиентов, он в то же время подготавливал пути к отступлению. Так, ну а пошел ли бы он на такой риск из-за каких-то 50 миллионов? Стоила ли игра свеч? Север пересел в другое кресло, теперь ему уже стало душно, и он задыхался в этих трех комнатах с закрытыми окнами. Сигареты уже заканчивались, а в воздухе пахло окурками, затхлостью и привокзальным залом ожидания. Размышления опять приводили его все на те же перекрестки сомнений. Итак, что в сущности знал он о Мирабеле? Что тот был одним из друзей детства, тех, которых мы якобы знаем, и всего лишь потому, что вместе подрастали и вместе выносили провинциальную скуку. Мирабель был одним из тех, с которыми мы всегда на «ты», но нам даже в голову не приходит, что у нас может оказаться что-то общее. Они просто всегда вертятся неподалеку от нас, а в один прекрасный день мы им говорим, тебе следовало бы жениться на моей сестре. И нас даже не удивляет их немедленное согласие. Мы никогда не задаемся вопросом, счастливы ли они, любимы ли. На это все попросту нет времени. Может, сами того не замечая, мы уже давным-давно стали с ними врагами. Доказательством тому могут быть... Афера Мирабеля в Испании. Кстати, кто вообще первым заговорил об этой Испании? Все произошло как-то постепенно. И даже Денис была вовсе не против этого проекта. Наоборот, она активно ратовала за него. А когда Мирабель предложил съездить и самому осмотреть все на месте, то он, Севр, даже обрадовался избавиться на время от поднадоевшего ему Шурина. И все же эти его чувства проявлялись неявно, а как-то затаенно. Жизнь можно сравнить с морем. Мы и не догадываемся, что там творится в его глубинах. Бросив бумажник в один из ящиков стола, Севр решил, что, уезжая, заберет его оттуда. Теперь все эти предметы, которые Мирабель носил при себе и которые принадлежали ему, стали для Севра отвратительно. Он снял часы и кольцо и положил туда же, куда и бумажник, оставив при себе лишь предсмертную записку Мирабеля.